Вспомогательные конструкции физического тела. Физическое тело обладает рядом вспомогательных конструкций, которые помогают ему выполнять ряд функций. Так же, как и материальное тело, они являются временными, но человек их не видит обычным зрением. Они относятся к конструкциям тонкого плана, однако максимально приближенному к физическому. К вспомогательным конструкциям физического тела относятся импульсное кольцо или центр мозг пола, а также упоминаемые выше временные оболочки и матрица слова. Сюда же можно отнести и серебряную нить или нить жизни, соединяющую физическое тело с компьютером определителя. Ее часто видят ясновидящие эфирным зрением. Серебряная нить – это связующая конструкция, соединяющая физическое тело, тонкие оболочки с техническим устройством определителя, находящегося на другом плане существования. Она прикреплена непосредственно к астральной оболочке. Через нее материальное тело получает энергию от определителя. Нить поддерживает связь тела с душой при ее вылете из материальной оболочки. С прекращением этой связи при обрыве нити душа не может вернуться в тело. Нить – условное название. На самом деле это энергопередающий канал, обладающий большой подвижностью, растяжимостью и рядом функций. Импульсное кольцо принимает участие в приеме информации человеком от компьютера-определителя. Оно воспринимает основные идеи, информацию, поступающие свыше, и импульсы, идущие от программы человека, находящейся в соединительном энерготеле. Центр мозг помогает также человеку разделять информацию, усваиваемую им на Земле, на нужную и ненужную, то есть сортирует ее определенным образом и лишнюю отбрасывает. Являясь конструкцией тонкого плана, он работает в тесной взаимосвязи с физическим мозгом. Без него человек не способен мыслить. Центр мозг пола – это тоже сложная конструкция тонкого плана, опоясывающая бедра человека в виде тора. Здесь закладывается программа, определяющая поведение индивида как мужчины или женщины, с ориентацией на их индивидуальность. Данный центр мозг влияет на особенности мышления человека как женской или мужской особи, придавая ему своеобразный окрас и неповторимость. Матрица слова предназначена для мыслительной деятельности человека, освоения речи и восприятия информации с помощью слов, письменности и цифр. Она дается на одну жизнь или на несколько, в зависимости от цели развития человека. У индивидов низкого уровня развития она работает только на одно воплощение, так как забивается неправильными и очень грубыми словами, которые живут только одно поколение и являются словами-однодневками, то есть следующие поколения, такой сленг, модный жаргон, уже не употребляют в своем лексиконе. Но с определенного уровня развития матрица слова переходит в конструкции длительного существования, пока человек не научится общаться телепатически. У полиглотов используется матрица, участвующая во многих реинкарнациях и занимающаяся формированием слов на разных языках при воплощении души в разных нациях. То есть у высокоразвитых индивидов матрица слова служит им несколько воплощений. Матрицу слова человек начинает заполнять с младенчества. Она содержит аппарат, записывающий звуковые колебания, и на основе их воссоединяющий буквенные сочетания, звуковые волны, с теми предметами, которые они выражают. Это своего рода шифратор, переводящий звуки в понятия и образы. Матрица помогает о работе аппарата мышления и матрицы понятий. После достижения человеком определенного уровня развития он переходит на телепатическое общение. Словесный обмен информацией заменяется понятийным, а затем энергетическим. Поэтому данная конструкция в седьмой расе использоваться не будет. Эту матрицу человек потеряет, пребывая еще на Земле. Также он теряет ее и при переходе в другие миры с другой формой общения и передачи информации. Что касается временных оболочек, о них будет сказано дальше. Все перечисленные конструкции помогают воссоединять физический план с тонким миром. Имеется еще ряд дополнительных конструкций, но человеку пока нужно понять работу хотя бы указанных элементов. После смерти человека все они демонтируются и перестают существовать, а душа остается со своими постоянными конструкциями. Когда душу вселяют в иную форму существования, например, в тело сущности, пребывающей в другом мире, то вспомогательные конструкции, принадлежащие наружной оболочке, будут другие. Они ориентируются на работу в новой среде и на выполнение других функций.